Глава восьмая. Закулисье. Горячие источники за два дня до объявления о проведении турнира. Могучий ящер, практически полностью заняв одну из купалин, лежал в полудреме, наслаждаясь тишиной и покоем. Дорогие соли, растворенные в воде, приятно щекотали кожу. Тихо потрескивали ароматические свечи, расставленные вдоль стен пещеры. В воздухе витал приятный запах с легким оттенком цветущего жасмина. Хорошо, что этот осколок не выбыл из игры на последнем фестивале. Ксераф Огнекоготь смаковал заслуженный отдых. Декада выдалась непростой. Сразу два судебных поединка, в ходе которых он отстаивал честь великого дома ящеров. Сложные бои, опасные соперники, достойное испытание с честью, пройденное им. Пребывание в этих апартаментах, целиком снятых для него одного, было частью его награды за одержанную победу. Прислужница, зайдя в пещеру, незаметной тенью скользнула вдоль стены, убрав парочку погасших свечей и поставив новые. Затем, наклонившись над купальней, быстро подхватила из шкатулки с ароматическими солями несколько горстей и бросила в воду, а после столь же тихо и незаметно покинула зал, ничем не потревожив покой отдыхающего клиента, пребывавшего в сладкой полудреме. Трещали, сгорая свечи, журчание воды погружало в сон. Веки сами собой опускались на глаза. Незаметно для своего хозяина тело начало постепенно деревенеть. Но расслабленный ящер осознал это слишком поздно. Когда ему захотелось пошевелиться, время было упущено. Руки не слушались, ноги не ощущались вообще, все тело почти не отзывалось на команды мозга. Единственное, чего удалось добиться, это слабое подергивание кончика хвоста. Ящер попытался взреветь, но из могучей глотки вырвался лишь хрип, на который никто не отреагировал. Отчаянным мысленным посылом призвал активатор, но тот, чиркнув по неспособной пошевелиться руке, бесполезно соскользнул на дно ванны. Тем временем цвет воды начал меняться, из голубого становясь темно-желтым. Кожу перестало приятно пощипывать, а начало жечь, и боль с каждой секундой нарастала. Лечебная вода, измененная боевой алхимией, превратилась в сильнейшую кислоту, начавшую активно растворять погруженное в нее тело. Парализованный ящер лишь глухо хрипел, не в силах ни использовать карты, ни позвать на помощь. Его плоть медленно расползалась на куски, кожа лохмотьями плавала по всей купальне, а кислота продолжала оказывать свое разрушительное воздействие, добравшись до внутренних органов. Ксераф до последнего боролся за свою жизнь. Стимуляторы, вшитые в его тело, пытались залечить раны, впрыскивали антидоты и зелья регенерации, но организм напрасно старался отрастить то, что разъедалось сейчас кислотой. Опытнейший воин совершал немыслимые усилия, чтобы хотя бы хрипеть в надежде, что его кто-то услышит, но все было тщетно. Прислужницы осмелились заглянуть в пещеру часа через два. Они очень опасались вызвать гнев важного гостя, пожелавшего, чтобы во время отдыха его не беспокоили. Но их дальнейшее бездействие могло быть воспринято еще хуже. Только вот пещера оказалась пуста, а на месте купальни дымилось испарениями маленькое кислотное озеро, и лишь где-то там, на самом его дне, с трудом просматривались металлизированные кости главного кланового поединщика Дома Ящеров. В свое время он серьезно вложился в это улучшение своего скелета, защищавшее конечности от отрубания и переломов, и дайны были потрачены не зря. кости смогли пережить даже воздействие кислоты, растворившей тело их хозяина. Город двойной спирали за день до объявления о проведении турнира. Диния любила гулять по бесконечным рядам торговой площади, заходить в крохотные лавочки и заглядывать под открытые навесы в надежде найти то незаметное, что ускользает от глаз большинства, и наполнять свой дом приятными мелочами и безделушками. Выйдя из небольшого магазинчика, где частенько делала покупки, она почти споткнулась об уличного торговца-коробейника с переносным лотком, заполненным всякой мелочевкой. Тот, едва увидев, кто перед ним, начал торопливо извиняться, словно невзначай откинув крышку короба, он тут же пообещал 50-процентную скидку на любой товар, который ей понравится в качестве извинения за свой проступок. Улыбнувшись этой нехитрой уловке, девушка, тем не менее, привычно скользнула взглядом по разложенным безделушкам. И среди гипсовых фигурок, стеклянных цветов, флаконов с дешевыми духами и губной помадой она увидела настоящее сокровище, подобно жемчужине, выделявшейся среди горки дешевого мусора, черный бархатный шейный платок, по которому для контраста бежала вышивка серебристой нитью, создавая сложный растительный узор. В его уголках, неярко сверкая, переливались крохотные рубины, а саму серебряную вязь украшали искорки алмазов. Не удержавшись, девушка взяла платок в руки, невольно восхищаясь искусством создавших его мастеров. «Потрясающе!» — прошептала она, почувствовав практически неодолимое желание завладеть вещицей. «Такое чудо! Настоящее произведение искусства!» Она никак не могла налюбоваться красотой вышивки и искусной огранкой камней. Но откуда это богатство у нищего торговца? Тот, заметив ее подозрительный взгляд, тут же начал отвечать на еще не заданный вопрос. «Случайно мне достался во время распродажи пожитков, оставшихся после игрока-неудачника. Этот бродяга где-то сгинул, а вещи в счет долга за аренду прибрал к рукам хозяин комнаты, ну и устроил распродажу. Я там кое-что прикупил по мелочи и, разбирая покупки, нашел в шкатулке тайничок». Там-то предыдущий владелец и припрятал эту красоту. 40 дайнов, и он ваш, госпожа. Уверен, что такого нет во всей двойной спирали. 20, — возразила Диния. Ты забыл о скидке, что мне обещал. О, нет, госпожа, постойте, — начал причитать торговец. Я ведь назвал вам цену уже с учетом скидки. Но та, не обращая внимания на его слова, бросила 2 синие пластины на лоток и, стремительно развернувшись, быстро пошла в направлении квартала дверей. Великий дом ящеров спустя день после объявления о турнире тысячелетия. Гриф «Острый шип» торопливо шел по длинному коридору главного кланового дома. Срочный вызов к высшему руководству стал для него полной неожиданностью. И сейчас он пытался понять, с чем это может быть связано. Единственное, что приходило на ум, это грядущий турнир, о котором вчера объявили. Невольно мелькнула глупая шальная мысль, что его могли избрать в качестве участника, представляющего их дом. Это, конечно, великая честь, но вряд ли она достанется ему. Гриф не переоценивал себя. Ксераф и Диния намного лучше и сильнее, за их плечами опыт сотен сражений и многие десятки судебных поединков на арене против сильнейших бойцов вражеских кланов. Ему до них далеко. Он только недавно начал делать шаги на этом поприще, закончив первый круг тренировок с инструкторами, предоставленными Домом Ящеров. Его тело еще нуждается в развитии, набор карт ограничен, снаряжение и оружие требуют модификации и улучшения. Нет, Он качнул головой, прогоняя тень надежды, мелькнувшую было в душе. Наверняка эта встреча связана с чем-то другим. Возможно, из-за подготовки к турниру Ксераф или Диния не смогут выступить в очередном судебном поединке, и эту миссию доверят ему. Перед входом в кабинет лидера дома его встретил мастер ритуалов. Он протянул Гриву чашу, наполненную водой, и попросил окунуть в нее руки. Затем он долго и внимательно изучал жидкость, даже попробовал ее на вкус. «Чист!» — наконец вынес вердикт старый ящер, напоследок еще раз глянув на чашу и ее содержимое. Ни одна из сотен рун, выбитых на ее поверхности, не засветилась. «Аура чиста, следов яда не обнаружено. Болезней или зловредных духов в теле нет». Проверка отняла немало времени, но, наконец, ведун махнул Гриву рукой. «Проходи, тебя ждут». Тот, удивленный происходящим, несмело повернул ручку, открывая тяжелую дверь. Раньше подобные процедуры при встрече с руководством ему проходить не требовалось. В просторном кабинете лидера дома сегодня оказалось неожиданно много посетителей. Кроме главы, там присутствовали еще трое старших офицеров. Сабех, мастер над тенями, отвечавший за разведку клана, Тирул, мастер чаш и весов, и Бегех, мастер войны. И сейчас вся правящая верхушка дома изучающе смотрела на Грива, так, словно видела его впервые. Первым заговорил Газарах. «Тебе оказана честь представлять наш дом на грядущем турнире тысячелетия». Произнеся это, глава клана замолк, внимательно глядя на бойца и оценивая, как тот отреагирует на его слова. Гриф неверяще вытаращился на своего лидера, пытаясь осознать, что именно он сейчас услышал, а затем, преодолевая удивление, запинаясь, произнес: «Я счастлив, но я...» «С сегодняшнего дня у тебя начнутся тренировки. На это время тебе запрещено покидать пределы центрального кланового дома». Голос мастера войны был сух и резок. «К тебе будет приставлена охрана. Есть и пить будешь, что они тебе дадут. Брать что-либо из рук любого, кроме тех, кто к тебе приставлен, строго запрещено. Тренировки будут проходить внутри дома. Весь тренировочный комплекс на это время будет задействован исключительно для тебя. Более подробную информацию я сообщу тебе позже. А пока ступай». Поединщик только повернулся к выходу, а по бокам, словно по волшебству, уже возникли двое ящеров в черной броне. Гриф запоздало пытался еще что-то спросить, но его подтолкнули в спину, торопя покинуть кабинет лидера дома. Проводив юного ящера взглядом, Газарах спросил у Бегеха: «Ты думаешь, он справится?» Тот, виновато опустив глаза, глухо произнес: «Это лучший из имеющихся вариантов. Уже начал тренировки, прошел первичный цикл обучения, хорошо знает типы арен. Наставники его хвалят. Умен, инициативен, храбр, способен на нестандартные ходы». Не выдержав и заскрежетав зубами, он прервался, затем продолжил говорить, но теперь его слова полыхали яростью. «Проклятая тварь просто не оставила нам другого выхода. Времени на подготовку нового бойца у нас просто нет». «Ты думаешь, это шепчущий?» — прищурившись, уточнил глава. Так как мастер войны красноречиво молчал, Газарах перевел взгляд на своего разведчика. «А кто еще?» — взорвался Сабех. Не в силах сидеть, он вскочил и начал ходить по кабинету, заставляя мебель трястись при каждом его шаге. «Переговоры сорваны, хотя мы почти достигли соглашения. И ты, повернувшись к Тирулу», — он ткнул пальцем в сторону главного торговца, — «отлично знаешь, почему. Надеюсь, ты помнишь его последние слова. Вы еще пожалеете о том, что предложили мне сейчас. И зачем было выходить на него с этим дурацким предложением об уступке нам запасов сырья и продаже лавок, торгующих рецептурными зельями? Я же предупреждал, что он особенно щепетильно относится к этой сфере деятельности змей. После Кейдана он мстил нам лет 100, пока мы не вернули ему большую часть того, что забрали у его клана. И вот мы снова наступаем на хвост дракону. А теперь дождались и его ответа на наши шаги». «Это мог быть кто-то другой», — оправдываясь, ответил мастер чаши весов. «И вообще, такой момент нельзя было упускать. Шепчущий не дурак, он должен понимать, что мы сможем перехватывать рецепты зелий раньше, чем они дойдут до лавок или карточных домов. У нас больше бойцов, а значит, больше возможностей для получения нужных карт в дарах владыки и напрямую у других игроков. Со временем этот сегмент рынка в любом случае естественным образом перейдет к нам. Так не лучше ли ему сохранить имеющиеся рецепты для производства своих комплексных эликсиров, основанных на алхимическом улучшении зелий из карт? Кроме того, он потерял большую из двух лабораторий на Форлеге. И хотя она отстроена, количество поступающих оттуда зелий и близко не то, что раньше. Похоже, потери оборудования и редких ингредиентов во время взрыва оказались критичнее, чем мы предполагали, и не могут быть быстро выполнены. Значит, НАК в обозримом будущем не сможет поддерживать прежние объемы производства, и в отношении универсальных зелий, созданных без помощи карт, тоже. Малые же лаборатории, расположенные в клановом и личном доме шепчущего, не потянут нужное количество. А цена, предложенная ему нами, была более чем адекватной и вполне справедливой. При этом мы даже не пытались претендовать на ту часть рынка, которая занята специализированными, редкими и особо дорогими зельями. К тому же необходимо было опередить тех же летунов, которые наверняка выйдут на него со схожим предложением. Он обязан был уступить нам, это было бы самым логичным и рациональным решением в сложившейся ситуации. «Иди, скажи ему лично, глядя в глаза, как и в какой ситуации он должен поступать», — рявкнул Сабех. «Плевать он хотел на тебя и твои расчеты. Эта тварь сама по себе армия. И теперь она будет нас долбить по самым уязвимым местам, вырезая поодиночке или целыми кланами, как это вышло со змеедами. Мы теперь его главное развлечение до следующего большого турнира. Я ведь предупреждал, что это глупо. А теперь что?» Распаляясь, разведчик с яростью буравил взглядом Тирулла, отчего субтильный ящер съежился и неосознанно начал сползать под стол. «Может, ты хочешь присоединиться к моим парням, которые будут благодаря тебе гоняться за этим демоном по всему игровому полю, пытаясь уничтожить его раньше, чем он убьет их?» «Довольно», — негромко произнес лидер дома, одним словом оборвав разгорающийся спор. «Что известно о смерти ксерафа в горячих источниках?» «Ничего», — буркнул Сабех. Чуть успокоившись, он сел обратно за стол. «Скорее всего, сработал спящий агент. Девчонка отравилась сразу после акции. Ее дух допросить не удалось. Наши алхимики пытаются разобраться с остатками свечи, парализовавшей ксерафа, и изучают кислоту в бассейне. Но там что-то крайне сложное, высшая алхимия. Да и что это может дать? Ничего. Улик, которые позволили бы обвинить Нага в нарушении законов Совета, у нас нет. Все сделано чисто и очень профессионально. Даже не ясно, что с девчонкой. Перехватила контроль над разумом или изначально ввели своего человека. Мы, конечно, попытаемся размотать цепочку, но шансы на это очень малы». «Вы уверены, что это шепчущий?» — задумчиво протянул мастер войны. «Все, что я сейчас услышал, лишь предположения». «А кто еще?» — буквально прорычал Сабех. «Как действующий чемпион, шепчущий узнал о новом турнире на 20 дней раньше нас. Затем срыв переговоров, и змеюка, обидевшись, тут же ударила по самому больному, до чего в текущий момент смогла дотянуться, начав выбивать наших поединщиков. Сначала ксерафа уничтожили в горячих источниках, затем Динии подсунули проклятый платок, выведя ее из состава возможных участников. И в итоге на турнир пойдет мальчишка. едва прошедший первый круг подготовки, у которого и десятка судебных поединков на арене за плечами нет. А теперь представь уровень наших репутационных потерь. К турниру сейчас обращены глаза всех игроков, и если победит не наш представитель, а воин летунов, многие задумаются, ту ли они сторону выбрали в идущей войне, раз мы не в состоянии даже достойного бойца подготовить. И это лишь часть проблем. Прибавь к этому нового враждебно настроенного члена Совета Старших, что появится в итоге. И приз владыки с неизвестными свойствами, доставшийся не нам, а конкурентам. И это не считая других возможных потерь и возрастающих рисков. «А Динею точно нельзя очистить до конца турнира», — уточнил Тирул. «Ради такого дела можно и карты из казны дома потратить. Великое очищение снимает практически любые проклятия». «Кроме божественных», — прервал Сабек своего собеседника. «Ей подсунули платок Лигары, богини рока и злой судьбы. Он несет на себе проклятие, отнимающее удачу. Этот артефакт уже лет 200 не видели в двойной спирали. Кто-то припрятал его и терпеливо ждал своего часа, лишь сейчас пустив в ход. Теперь Дении просто... Чтобы выжить, нужно пройти сложный ритуал очищения и, спросив прощения у самой богини, привести искупительные жертвы, пройти испытание, назначенное Лигарой, и еще неизвестно, чего та захочет. В общем, долгая песня». «Красиво», — задумавшись, произнес мастер войны, оценив проделанное нагом. «Минимум усилий и затрат... А насколько усложнилась партия и изменилась расстановка фигур? И это наверняка не все, они видят лишь часть плана». «Мы можем нейтрализовать поединщика летунов?» — спросил он у Сабеха. «Нет», — рыкнул тот. «Едва там узнали о начале турнира, как его изолировали внутри кланового дома. Я, конечно, попытаюсь что-то предпринять, но надежды мало». «Попытайтесь решить эту проблему», — глухо произнес Газарах. «Мы не можем позволить себе проиграть турнир. И еще, я хочу увидеть головы агентов Нага, Сабех». И он тяжело посмотрел в глаза своего помощника. «Или ты мне их найдешь и положишь на стол. Или твоя ляжет сюда вместо них». И главный ящер веско хлопнул по столешнице рукой. «Динию и Ксерафа сдали свои. У противника был их полный психопортрет и аурные отпечатки. Только так его люди могли вычислить Динию в двойной спирали. Она всегда использовала маскировку во время прогулок. О любви Ксерафа к горячим источникам тоже знали немногие. Так же, как и о том, что он частенько появлялся там после особенно сложных поединков. Выйди на железноногих и сумеречных драконов, инициировавших споры и поединки. В обеих схватках не допускался смертельный исход, риска для их бойцов не было, но вымотали они нашего поединщика основательно. Покопай там, возможно, это было подстроено». Тяжелые бои, незначительный спор, наш боец в горячих источниках, где своего часа ждет убийца. Дави, обещай, запугивай, но попытайся выйти на след, если мы сможем получить доказательства причастности Нага к убийству, совершенном в нейтральной зоне, ему конец. Закончив инструктировать мастера над тенями, лидер клана переключился на мастера войны. «И еще... Нам, похоже, потребуется запасной вариант. Возможно, стоит привлечь бойца со стороны», — нехотя произнес он. «Нужны гарантии, что символ нашего дома обязательно взовьется над башнями арены». «Хорошо», — кивнул Берих. «С рангом игроков все понятно. А что насчет полководцев и владык?» «Ничего», — рявкнул Газарах. «В турнире для полководцев будет участвовать Шепчущий. Он к нему со времен прошлого готовится, считай, больше половины тысячелетия. Отправлять ему на убой наших бойцов я не намерен. Уверен, что и других идиотов сразиться с ним не найдется. Пускай заберет свою награду и подавится. А с турниром для владык он на время замолчал, опустив взгляд. В нем не будет участвовать никто. Это общее мнение всех достигших этого ранга. Подняться настолько высоко, что тебе остается лишь десяток ступеней до триумфа, и тем не менее рисковать своей жизнью — это глупость, граничащая с безумием. Награда того явно не стоит. Лучше пусть смеющийся господин оставит ее у себя вместе с местом в совете старших. Все сидящие за столом понимающе кивнули. Каждый, примерив на себя шкуру лидера дома, согласился с тем, что поступил бы так же. Практически пройдя игру хаоса в паре шагов от трона владыки, рисковать собой бессмысленно, тем более, когда для этого нет никакой особой нужды. «Дом летящих участвовать в турнире не будет», — веско произнес Нак, глядя на своего собеседника. «Это еще почему?» — возмутился лесной дракон, не отводя взгляда. Грядущая большая жатва на муравейнике давала ему надежду поправить свои дела, закрыв значительную часть долга перед шепчущим. Тысячекрылый был решительно настроен как можно скорее вырваться из хватки змея, чтобы обрести свободу принятия решений, и к тому времени хотелось бы сохранить свой дом и его позиции в двойной спирали. «Мы не можем себе позволить, чтобы победили ящеры». «Мы не можем себе позволить, чтобы победили ящеры. Это отличный шанс показать всем нашу силу. Тем более Ксераф мертв. С Диней тоже какие-то сложности. У нас есть все возможности поднять символ Альянса над стенами арены». «А кто, по-твоему, все это сделал?» — вкрадчиво спросил Нак. «Кто устранил поединщиков ящеров еще до объявления турнира? Или ты думаешь, это со скуки Ксераф решил искупаться в кислотной ванне? Наш Альянс примет участие в турнире, только представлять его будет мой боец. Его подготовку я уже веду, и думаю, будет справедливо, если часть сопутствующих расходов вы возьмете на себя. Впрочем, это сейчас не столь важно. Главное, чтобы кроме тебя об этом никто не узнал. И в этом ты дашь мне соответствующую клятву. О замене нашего представителя ты сообщишь в последний момент. А пока нужно усилить охрану Беркаса. Наверняка его попытается устранить до начала турнира». «Ты думаешь, это оправдано менять Беркаса?» — удивленно уточнил дракон. «У вашего дома даже близко нет бойцов его уровня. Больше 40 успешных судебных боев на арене, 22 смертельных поединка. Даже Ксераф опасался его». «И именно поэтому я хочу, чтобы он остался жив», — оборвал разговор Нак. «Столь опытный воин еще пригодится нашему Альянсу. Просто мой кандидат обладает теми преимуществами, которые вашему поединщику уже никогда не получить». Над этими словами Тысячекрылый уже задумался, пытаясь понять, чем же таким обладает боец Нага, что тот решил поставить на него. Впрочем, даже не это волновало дракона, больше всего важнее было, кем именно является претендент от дома змеи. Там ведь совсем немного бойцов, и, по данным разведки, никто даже близко не мог сравняться с поединщиком летящих. Обычные боевики со средним уровнем карт и соответствующими навыками. Никого выделяющегося из общей массы достаточно ярко, чтобы привлечь внимательный взгляд шпионов. Тогда кто этот змееныш? Откуда у шепчущего такая в нем уверенность? И что за скрытые преимущества, из-за которых старый интриган решил положиться именно на него? Лидер летящих перебирал возможные варианты, а Нак размышлял о своем. В букмекерских конторах уже размещены крупные ставки на победу в грядущем турнире. Жаль, что о его формате объявят лишь за 3 дня до начала. В прошлый раз это была обычная мясорубка, по итогам которой из всех участников в живых остался только он. Но сейчас интуиция Нага подсказывала, будет нечто иное. Но что конкретно, шепчущий не знал, поэтому действовал во многом вслепую, чего очень не любил. Впрочем, немалый объем работы по реализации его плана уже проделан. По ящерам нанесен серьезный удар, летуны тоже устранены. Он хорошо потрудился, чтобы ликвидировать грядущих соперников Рена и расчистить ему дорогу. Конечно, не исключено появление на турнире диких игроков или излишне инициативных, решивших без ведома своих кланов испытать удачу. Плюс молодые дома могут попытаться заявить о себе, заодно получив место в совете. Все учесть сложно, а его агенты, увы, не вездесущи. Но на этот риск он вынужден будет пойти».